Слава нашему Господу за то, что и сегодня для нас уже звучало и будет звучать Слово Божие, на которое можно опереться, которое является верным. И еще даже оно изрекалось не в то древнее время, когда пророки так усиленно Господом готовились для изречения Его Слова. Оно изрекалось из апостола Павла. Но мы благодарим Господа, что это Слово проверено временем, и оно еще никогда никого не подвело, и оно сегодня является тем фундаментом, на котором можем строить учение, ну а если учение, то и впоследствии свою жизнь, за что благодарение Богу. И я повторю то, что я не раз говорил, потому что это является одним из камней веры нашей, одним из оснований, что если мы неправильно понимаем, то при всем нашем желании мы не будем жить правильно. Это исключается. Может быть, другой вариант. Понимаем правильно, но не хотим так жить. Этот вариант проходит, что понимаем правильно, а живем неправильно. Но если понимаем неправильно, то на 200%, если так можно выразиться, никогда не будем жить правильно. Поэтому мы сегодня благодарим Господа за то, что для нас сегодня звучит это святое и божественное слово, которое Господь оставил для нас. Я хочу напомнить одну истину, чтобы еще раз обратить наше внимание на очень серьезное исследование слова, которое мы читаем. Даже я имею в виду не то положение, когда оно через нас проходит, а я имею в виду то, что написано, то, что здесь отражено в Священном Писании. Это и есть слово истины и слово правды. Я так вот смотрю, исследуя Писание, как трудно нам говорить истину и держаться истины. И недаром где-то Господь сказал через пророка, что всякий человек лжив. Помните? Я так вот читаю, иногда ставлю свое внимание и думаю, как трудно людям говорить истину и держать истину в сердце. Я очень коротко напомню одну историю. Знаете, для чего я говорю ее? Чтобы мы все-таки, когда будем жить, несмотря на наши житейские обстоятельства, не меняли истину. Мне кто однажды сказал, что говорит, не продавай истину. И, наверное, Господь недаром напомнил об этом, что не продавать, ее можно продать. Я вспоминаю одну знаменитую семью. Я когда был недавно где-то в одной из церквей, я говорил на эту тему, сегодня только фрагмент возьму. Это была очень знаменитая семья. Отец был Исаак. Вы помните, это имя Господь не однажды произносил. Он говорил так, я Бог Авраама, Исаака и Якова. И вот это семья, знаменитая семья, два брата, Исав и Яков, Ревека, мама. Ну, кажется, здесь уже искать что-то, ну, не приходится. Но Священное Писание говорит, я не для обсуждения, не для осуждения Исаака, как некоторые кажется, когда мы смотрим, что люди знаменитые что-то делают не так, но ну, уже начал Якова или Исаака. Нет, мы просто говорим то, что есть. Вот насколько в этой семье было трудно истины держаться, вы помните, вы, наверное, догадываетесь, о чем я буду говорить. Знал Исаак. И для него было Слово Божие. Кто будет иметь большее благословение? Исав или Яков? Еще в отчеве матери там дрались между собой. И они получили откровение, что больше будет порабощение у меньшего. И всем было ясно, в чем дело. Это будет перемена местами. И все-таки Исаак хотел благословить кого? Исава. За что? За то, что дичь была по вкусу. Вот насколько мало надо для нас, чтобы восстать против Слова Божия. Дичь была по вкусу, и все. Хотя, вообще-то, Ревека не хуже готовила. И когда они это узнали, все, вы помните, она говорит, покуда он там наловит, то я лучше, чем он сделал. Я знаю, что он любит. Наверное, не все сегодня наши жены хотят сделать мужьям, что они любят. Они говорят, ешь, что есть, да и все. Все выбираешь, перебираешь, еще что-то. А, ну, она знала, говорит, я сделаю, я знаю, что он любит. Я сделаю. Говорит, принеси мне, возьми два каждёнка хорошие, покуда он там где-то настреляет чего-то, то уже отец исчез, покуда он придет. И они так сделали. Вот такие большие люди. И насколько нам трудно держаться истины Божией. А потом прошло время, благословил. Вы эту историю помните. Я уже не буду рассказывать, как она бралась, как она бралась, это благословение. Сколько там обмана было. Вот такие мы люди. А иногда можем говорить, а в чем мне каяться? А мне и каяться-то нечем. Я вот такое, что вроде бы и зацепки нигде нету. И вы помните, как это все-таки трудно было. Когда-то все разоблачилось, а вы помните, что Исав сказал, вот, говорит, пройдут дни плача по отцу моим. Хотя, вообще-то, отец перестарался немножко. Он еще, наверное, лет 30 жил, еще не больше. Но тут пришлось ему, надо скорей. Как сегодня часто люди говорят, скорее описать надо, потому что помираю. А после, ай, как плохо, что так сделала. Совсем по-другому пошло дело. Ай-яй-яй, уже, говорят, за локоть не укусишь сам себя. Ну, нечто похоже, значит, у больших людей тоже бывают вот такие минусы. Еще долго жил, но в то время вот так вот надо было поспешно делать все. И что интересно, вот насколько трудно истины держаться. Все хорошо понимали, почему Яков убегает. И Ревека сказала ему, брат твой грозился убить тебя. Вы помните это местописание? А то было, она правду говорила, то точно так было. Теперь говорит, покуда утолится ярость твоего брата, покуда он забудет, что ты ему сделал, беги к Лавану, к брату моему, поживи там. А потом, говорит, когда все это затихнет, то я пошлю туда и возьму тебя назад. А потом приходит и говорит Исааку, я жизнь не рада от этих дочерей, которых набрал мне у невестки Исау. И если Яков возьмет себе оттуда жену, то я и жить не хочу. Отправляй его к Лавану. Как будто это было, вы меня понимаете? Вот не хочется признаться, от чего бежишь. Не хочется признаться, чего боишься. Исаак тоже знает. И тоже призвал, говорит, сын мой, вот мы с мамой поговорили, жениться надо, беги туда. Знаете, бежит, и вроде бы нормально, все хорошо. И так и думали. И с одной стороны, оно так и было. Яков пошел на чужбину, там женился. Потом уже тесть постарался, что не одну жену привел, а две. Сначала одну, потом другую. Уже собирается идти. И только один Бог лет через два сказал ему правду опять. Вот, иди назад, вспомни, когда ты бежал от Исава, брата твоего. Один Бог не сказал, что ты сюда жениться бегал или еще что-то. Или богатство наживать. А все остальные ну, и неправды не говорили, но и правды не было. Так мне хочется, чтобы сегодня, когда мы возьмем Слово Божие, под давлением обстоятельств, не стали вот так вот вихлять и выкручиваться. Я думаю, что не всегда надо и правду сказать. Но то не значит, что надо лгать. Просто помолчи, если не хочешь говорить то, что ты не хочешь. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь. То лучше помолчи. Но у нас не всегда так получается. Поэтому действительно, Священное Писание говорит, что только Бог праведен, а всякий человек лжив. Поэтому я очень хотел бы И чтобы в нашей жизни вот не получалось иногда так, как там было. Да вы много мест сами можете подобрать. Когда увидите, что люди не говорили правды, потому что она очень неприятная была, но неудобная эта правда была. И потом они чем-то другим прикрывались. Но, тем не менее, Священное Писание сегодня все это обнаруживает. Поэтому я очень хотел бы, когда мы сегодня будем разбирать вот эти важные вопросы, а это те вопросы встали на пути про разборы, на которые до сегодняшнего дня нет таких твердых ответов. Нет на них таких твердых ответов. Есть линии генеральные, и есть направление. А вот чтобы точки расставить раз, два, три, четыре, вообще-то они расставлены. Но они надо расставлены так, как нам не хочется принимать. И потом мы находим очень многое. И настолько сильные аргументы для нарушения его. Но это ж не перед Господом. Это ж не перед Богом. Поэтому я напомню вам, что мы разбирали пятую главу, говорили о закваске, вы помните. Потом коснулись блуда. Вы помните, я вам говорил, что два таких страшных греха есть, за которые Павел решил принять самые крайние меры, однажды принял, говорит, предал имени Александра сатане, чтобы они научились не богохульствовать, не извращали Писание. И следующее, это заблуд, который был у коринфян, и на который они закрыли глаза и не хотели очищать церковь. И мы, помните, напоминали о том, что ставили разницу между людьми верующими, которые грешат этим грехом, и между людьми неверующими. И оказывается, неверующие оказываются в лучшем положении. Когда Павел говорил о блуднике этого мира, то он не говорил «не сообщайтесь с ними». Здесь он не имел в виду, что вы их поддерживаете. Он говорил, иначе нам из мира надо было бы выйти. А наша цель, чтобы эти люди, которые живут в блуде, они после покаялись и приняли Христа и стали другими. Потому что мы с ними не можем разорвать контакт. В их делах мы не можем участвовать. Но отношения какие-то поддерживать надо, чтобы исправить их. А вот кто, называясь братом, остается блудником, то с теми что? Даже не есть вместе. Мы часто говорим, ну что, так что-то вы такое? Это что, я сделал такое, что я хуже того, что из мира? Я говорю, хуже. Потому что ты каялся, Бог тебя простил, ты знаешь истину, а тот не знает, и вы одинаково делаете. У того есть больше преимуществ, чем у тебя. И я хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. Что там допускается в мире, то неприемлемо для нас. Потому что мы совсем уже другие люди. Другой подход к нам, когда Бог рассматривает наши поступки. Поэтому Павел здесь и говорил. И 12 стих, на что я обратил особое внимание. «Ибо что мне судить и внешних?» То есть внешние – это люди неверующие. Это люди, которые находятся вне церкви. Это люди, не имеющие спасения. Он говорит, что для внешних есть внешние и судьи. Что мне судить внешних? И говорит, не внутренних ли вы судите? А внешних кто судит? Внешних же судит Бог. И вот интересный оборот принимает само дело, сами рассуждения. Итак, извергните развращенного из среды вас. Что получается, когда мы исключили, другими словами, человека? Он для нас внешний. И мы уже над ним не имеем никакого права что-то делать. Но тогда что получается? Внешний кто судит? Бог. Вот это суд, оно как-то выходит на первый план. Но покуда человек живет на земле, то Бог судит только потому, что он сознательно делал И вторая причина, чтобы остановить его и чтобы его обратить к себе. И вот я вам напомню прежнюю мысль, которую я в прошлый раз высказал. И она не будет для нас новой. Когда мы исключаем человека из церкви, это не значит, что Бог его исключил вообще из своих планов. Это что обозначает? Что мы принимали все меры, и эти меры не дали нужного эффекта. И потом на основании Писания мы его исключаем. И говорим там: Господи, а теперь он внешне, занимайся ты сам с ним. Потому что что мы могли сделать? Ну что мы могли сделать? Мы ж не имеем права судить тюрьму. Мы не имеем права руки и ноги ломать этим людям, правда? Мы не имеем права устраивать им аварии, чтобы они разбивались. Мы только что делаем? Сначала беседуем, потом предупреждаем по Слову Божию, потом берем на замечание, а потом что делаем? А потом исключаем. И вот все, что мы можем делать. А когда мы отдаем его в руки Божии, то он может делать все. Вы меня поняли, почему Павел вот такой оборот сделал, когда разъяснял это? Потому что если вы оставите в себя, то грех ассоциируется с проказой. И тогда будут заражаться многие. И об этом Библия говорит. Поэтому мы очищаем церковь, исключаем, а Бог продолжает делать свою там же, за стенами церкви. И если он поймет, Елена, если они разберутся, что случилось, обратятся к Богу, и Бог это увидит, то есть возможность склонять колени, просить прощения у Господа и стать членом церкви опять. Вы поняли меня хорошо, о чем я говорил сегодня? И мы сегодня не можем не исполнять Слово Божие. Если Бог, допустим, я знаю, ну вот там человек то-то и то-то сделал, он подлежит наказанию. И я знаю, что надо наказать. А я этого не делаю. Кто я тогда перед Господом? Грешник. Я сам не делал, но я мир не принял. А если я не делаю то, что я должен делать, то как бы вы не рассматривали мой поступок, но я грешник. И потом впоследствии из-за одного, из-за двух человек, которых я не делал то, что надо, я являюсь грешником, и я всем вам тысячу не принесу благословения. Почему? Потому что Бог грешников что? Не слушает. И тому человеку не помогу, из-за которого тоже, потому что я тоже грешник, как и он. Он сделал, а я закрыл глаза. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? И потому мы сегодня, если что-то делаем, мы не становимся судьями. Если мы стали судьями, это очень плохо с нами. Мы тоже грешники. Мы не имеем права судить. Но мы просто подставляем под Слово Божие. Слово Божие так говорит. Слово Божие так говорит. Я не могу по-другому. Я, может быть, с удовольствием не видел бы этого, не знал бы этого. Не хотел бы, чтобы так было оно. Но оно есть. А Слово Божье говорит, вот так надо делать. И потому я очень хотел бы, чтобы мы, насколько это можно глубоко, могли понять, что от нас требует Слово Божие. И это будет не жестокость. Я думаю, что вы не будете со мной спорить, что вообще этой большой Библии, этих 66 книг, Ветхого и Нового Завета, нигде нет слова жестокости. Это есть слово любви и есть слово веры. Согласны с этим? Поэтому любовь проявляется не только тогда, когда Бог милует, но и тогда, когда наказывает. Это есть слово любви. Это есть слово веры. И если я верю только тому, что Бог просто милует, и не верю тому, что наказывает, а так написано. Бог есть любовь, но Бог есть и огонь поедающий. Это написано. То я полуверующий, недоверок, как один из братьев любил часто говорить. Потому что так написано в слове. И хотел бы или не хотел, ну не уйдешь от того, что написано. Вот почему Павел и говорил, внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 6 глава. И дальше Павел отвечает на те житейские вопросы, которые возникли у коринфян. Он знал некоторые проблемы по слухам верным, как он сказал. В некоторых случаях ему писали коринфяне, Павел, не знаем, как поступать. Помните, мы дальше будем читать. Говорит, о чем вы мне писали? Значит, не только Павел писал коринфянам, но и коринфяне ему писали. И Павел получал эти письма. Хотя не Павловых писем полностью нет, тем более нет писем, которые коринфяне ему писали. И дальше Павел говорит так. Как щемеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Что такое «как щемеет кто из вас»? Я думаю, вы все понимаете, как надо понимать это выражение Павла. Можно эквивалент подобрать, можно сказать так. Но ты чего ж вы дошли уже? Что вы осмелились на такое дело идти перед миром судиться за что-то? Вот это «как щемеет кто у вас» говорит о том, что ну, вы уже вообще ориентировку потеряли. Да чего вы докачились? Что пошли судиться с миром, имея свои житейские тяжбы. Конечно, я понимаю сегодня, что если дело связано с государством, то оно и будет решать эти проблемы. А вот то, что касается лично нас, то здесь Священное Писание говорит, вы не имеете права судиться друг с другом. И дальше Павел будет говорить так. Я прочитаю еще несколько стихов, чтобы полная картина была, о чем он идет речь. Идет речь. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значущих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего вам лучше не оставаться обиженными? Для чего вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Павел затронул целый комплекс вот этой проблемы. Сначала он говорит о том, ну как можете судиться перед неверными? И именно вот в этом предупреждении есть очень много разумного. Но я обращу внимание вот на что. Что Павел говорит одну великую истину. Для вас уже весьма унизительно, что вы имеете житейские тяжбы. Я понимаю, что если есть тяжба, то кто-то прав, а кто-то виноват. Может быть, кто-то более виноват, а другой менее виноват. И такой вариант может быть. Но Павел говорит так. Если ты прав, но затеял скандал и тяжбу, то ты уже в том не прав, что в эту тяжбу влез. У тебя был выбор. Или отдать свое и оказаться у мира с людьми, не показать, что в вашей церкви есть проблемы и трудности. И стоял выбор, что делать? Лишиться законного своего, но жить спокойно. Или влезть в суды, которые впоследствии отнимут много времени. свое для себя сохранить, но вражду посеять. И Павел говорит, люди верующие, которым более всего дорог мир, которые не любят тяжб никаких, они готовы отдать свое, чтобы только был мир. Это самое главное, потому что когда есть мир в сердце, есть благословение, тогда Бог благословляет. И второе, когда человек свою проблему предоставляет Господу, когда Господь начинает вступаться, тогда это будет дело решено совершенно. Оно не принесет лишних проблем. Потому что я говорил когда-то на эту тему, чего не хочу повторить. Если мы защищаем сами себя, тогда нечего надеяться, что Бог будет защищать. У Бога не бывает, что ты немножко защищаешься, и я тебе немножко помогать буду. Или-или. Или ты предоставишь мне защищать себя и будешь ждать, когда я вмешаюсь, или защищайся сам, пожалуйста. Никаких проблем нету. И, наверное, поэтому очень многие житейские тяжбы тянутся годами, и одна сторона молится, и другая молится, а Бог смотрит и не вмешивается. Почему? Потому что некому помогать, оба виноваты. Одни в одном виноваты, а другие в другом виноваты. И Павел здесь говорит, я уже немножко возвращаюсь назад к этому первому стиху. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Ему это вообще непонятно. Ему вообще-то не укладывается в разум. Вот как это у вас вот получается такое? Во-первых, я не понимаю, зачем вам эти чажбы? Ведь в этих чажбах можете потерять благословение, а потом и жизнь вечную. Сколько сегодня вражды, особенно из-за раздела наследства. Сколько сегодня зла по этому поводу. И люди что-то для себя завоевали, что-то взяли. Но проходит десятилетие, а мира и порядка нет между этими членами семьи. Или это кто-то немножко посторонний, но как-то претендовавший на это, а мира-то нет. И вот сознание того, что я отвоевал, но сознание того, что я во вражде, оно отравляет всю жизнь. И человеку нет радости от того, что он отвоевал, забрал, или так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, это очень суровая проверка. И когда вот такие конфликты возникают, то здесь Бог проверяет до основания человека, кто он есть. И характер его, и поведение его. А самое главное, чем ты дорожишь больше всего? Миром Божиим, спасением Божиим или земным? И здесь вопрос не только в этом, что непосредственно касается. Вопрос касается авторитета. Человек, которого все забрали, и он ради мира все отдал, он не будет пользоваться авторитетом ни у соседей, ни у близких, ни у родных. Они скажут, слушай, это человек, который за себя постоять не может. Это ж надо. Отдал свое законное. За что? Это ж можно было запросто отвоевать. И вот стоит вопрос. У кого будешь в авторитете? Отдашь свое, будешь ходить обиженным, не будешь призывать кого-то к порядку, или отвоюешь и будешь иметь авторитет у людей. И люди часто обращают внимание и на людей тоже. Вы, наверное, не раз слышали такое выражение. Он говорит, пошел бы каяться, и надо, а что люди будут говорить? Я даже не беру конфликты. Я беру простые житейские обстоятельства. А что, говорит, люди скажут, раз выходил, два, три, а теперь десятый, да. А что ж люди будут говорить? А по идее, какая разница, что будут говорить люди? Главное, что Бог скажет. Что ты все-таки хоть 20 раз, ну, идешь, тебе хочется иметь свободу, тебе хочется служить Богу, тебе хочется освободиться. И Богу это приятно, Ему неприятно то, что мы падаем, но мы приятно, когда мы сознаем и каемся. А когда мы готовы прятать, готовы мучиться десятилетиями от соделанного греха. И потому что, что будут говорить люди, не идем к Господу, я не думаю, что это путь успеха. Я не думаю, что это путь благословения. Я знаю одного брата, ну как знаю, его уже нет, он даже не живет уже в нашей стране. Он, мне кажется, даже уже умер, или в Америку уехал, точно не помню. Это был один из пастырей в нашей области, в Брестской. Он довольно много делал ошибок. То исключил не так, то где-то сделал не так. И когда он это начинал понимать, то он без всякого стеснения выходил перед церковью, говорит: братья, сестры, простите меня, я неправильно сделал. Плачет, просится. И члены церкви говорили так, мы, говорит, давно, говорит, сняли бы. Но что с ним сделаешь? Он говорит, опомнится, идет, плачет. Ну как ты его снимать будешь? Потому что были не крокодиловые слезы. Это было не просто какая-то имитация сожаления. Это было искреннее раскаяние и желание изменить обстановку. И говорит, не можем ничего сделать с ним. И он был доволен ими. Ну, конечно, и они были довольны пастором. Хотя вообще-то, когда высказывали такие вещи, наверное, не всегда были довольны. Для нас, людей, признать ошибку, это значит уронить свой авторитет перед людьми. А перед Богом признать ошибку и покаяться, это значит восстановить авторитет пошатнувшийся. И мы очень часто делаем вот такой выбор. Что сделать? Как поступить? Просчитываем варианты различные. И каждый из нас в этом вопросе поступает по-разному. А Бог видит, что для тебя дороже. Или мнение людей, авторитет людской. Или чистота сердца и авторитет, который ты имеешь у Господа. И если бы эти параметры или показатели совпадали у Бога и у нас, это было бы просто. Но все дело в том, мнения различные у людей и у Бога. И я не раз говорил, и сегодня напомню. Не всегда то, что мы видим, и Бог видит так, как мы. Иногда просто у Бога прям противоположная точка зрения по этому вопросу. Я позволю себе напомнить несколько текстов из Откровения Иоанна. Вы помните, я его не раз напоминал. Ты говоришь, я богат. Разбогател и ни в чем не имею нужды. Вы думаете, под этими словами не было никакого фундамента? Нищий, который стоит с протянутой рукой, он никогда не скажет, я разбогател. Вы согласитесь, что это так? И никогда не скажет, я не имею нужды. Было у этих людей что-то? И то, что они говорили, в самом деле можно было увидеть, они могли показать это. Но вот другая сторона, духовная, она совсем была на низком уровне. И когда Господь смотрел, человек говорил, что я богат, разбогател, не имею ни в чем нужды. А если то верующий человек, они говорили, это благословение Божие, правда? Неверующий на благословение Божие и речи не ведет. Но когда ты уверуешь в человека, то он считает, это Бог меня благословил, и мне больше ничего не надо. А когда Бог глянул на этого человека, или на этого пастора, там речь о церкви шла, он говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен? Жалок, нищ, шлеп, наг, советую тебе, меняй обстановку. Посмотри другими глазами. И то же самое происходит и с нашими авторитетами. То же самое происходит и с нашими характерами, о чем я не раз говорил. Говорит, то, что высоко у людей, то что перед Богом? Это мерзость перед Богом. Люди говорят, гордая нация, гордый человек, они его за это очень ценят. А Бог говорит, Бог гордым что делает? Он не просто на них не обращает внимания. И как, ну ты живи там. Он им противится. А смиренным дает благодать. Вы помните, о пастырях написано, я не раз говорил про рукоположение. Что, епископ должен быть? Или пастор? Тих, миролюбив, несребролюбив. Помните? А люди кого любят? Которые очень быстро решают вопрос. Раз, раз, там рубанул, там топнул, там крикнул. У него порядок в церкви. Он заходит, уже все дрожат, потому что пришел, сейчас что-нибудь придерется. Я видел таких людей. Заходит и уже все на цыпочках ходят, потому что пришел. Вот разный подход. А Бог говорит, тих, миролюбив. Скажите, а вам такие нужны, которые тихие, миролюбивые? Да, тут надо подумать еще. Хотя вообще-то тих и миролюбив, это не значит, что на все сквозь пальцы смотрит. Тут тоже надо немножко, наверное, добавить что-то к этим словам. Но тем не менее, никому не нравится тих и миролюбив. Этому надо было сразу отпор дать, а миролюбивый он не будет спешить никогда. Он сделает все для того, чтобы был мир. Что касается его лично, он закроет глаза, он может заступиться за соседа, за брата. А уже что касается его, да я ради себя буду членское собрание собирать. Надо мне это, чтобы из-за меня церковь бунтовалась, это мне надо. Кто я такой, чтобы за меня церковь бунтовалась? Вы меня понимаете, что я говорю? За другого – да. Одно, что Библия говорит, что должен произвести правильно суд, правду и так далее, и так далее. Но не за себя лично. У Бога ценится одно, а у нас ценится другое. И мы сами часто говорим, я тоже повторюсь, потому что часто мы это можем видеть и слышать. Когда говорят, я, говорит, такой, на мне где сядешь, там и слезешь. Да? Или говорит, я, говорит, за словом в карман не полезу. Я, говорит, тоже могу сказать так, что долго будешь помнить. И, к сожалению, такие люди в большем авторитете находятся, чем те, которые не обращают ни на что внимания. Вы согласитесь, что так? А что, говорит, его там где-то? Ох, толку мало. Вот почему... Духовный человек очень сильно уступает плотскому. Плотской очень быстро все решает, у него проблем нету, а духовный боится. Боится, а вдруг палку перегнешь? А вдруг я еще чего-нибудь не знаю? И тогда что будет? Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня на эти вещи обратили внимание. И Павел как раз-то речь ведет о характерах людей, о их взаимных отношениях. Он же не ведет каких-то высоких материях речь, каких-то глубоких истинах. Он взял отношения между людьми. Говорит, слушайте, вот с этого, что все начинается. Что ж, вы будете знать Библию на память, будете знать, что это в этом царстве, а просить друг друга не можете. Кому это надо, ваши знания? Вы много знаете. Образование имеете. Я как пример говорю, я не то, что кого-то упрекаю лично, конкретно. Но вы не можете жить в доме спокойно в своем. Вы в церкви не можете жить спокойно. Зачем тогда мне это все? Оно мне не надо. Все хорошо, когда вы имеете порядок и мир умеете хранить. И строить его. Разваливать нет проблем. Нет проблем, чтобы нарушить мир и порядок. Много ума не надо. А вот построить мир, поддержать его, вот почему написано, блаженны кто? Миротворцы. Ибо они будут наречены кем? Сынами Божьими. Миротворцы. Это не так просто. Если вы когда-нибудь пытались где-то помирить двоих в семье, то вы знаете, что-то такое помирить. Это не так просто все. Поэтому вот блаженны люди, которые умеют это делать. Значит, есть какой-то потенциал. Есть что-то внутри. Божье, сверхъестественное, чтобы этот порядок навести. Поэтому апостол Павел на это обращает особое внимание. Говорит, если вы уже забыли, что лучше вам оставаться обиженными. Теперь скажите, вот всех сидящих здесь, я сам руки поднимать не буду, не буду раскрываться, и вас не требую, поднимайте руки. Вы сами в себе скажите, кто из вас готов оставаться обиженным? Ну, чтобы жить так, как Писание говорит. А оно советует, лучше вам оставаться обиженными. Вы не мне отвечайте, мне не надо. А вот сами перед собой, ради мира Божьего, чтобы иметь благословение, чтобы церковь имела благословение, готов ли я оставаться обиженным? Вот ваш ответ, мой ответ в моем сердце, он может рассказать очень многое о наших неудачах, которые были где-то. А ведь если мы нарушаем, то нарушение есть нарушение. Мы его можем оправдать, потому что действительно есть некоторые вещи, которые действительно надо быть христианином, чтобы не обидеться.